Глава первая. По заслугам. Ратмила вышла истерживаться с глазами на мокром месте, но Юрген ничего не спрашивал, не его дело, о чем она разговаривала с Йоваром. «Вот и все», — Ратмила улыбнулась им с хранка. «Давайте прощаться». Ну, попрощались. Юрген не обманывался. Вышло скованно и нелепо. Ратмила уезжала, как уехала 15 лет назад, а они оставались, но так и должно было быть. У них своя жизнь, а у Ратмилы своя. И как только Йовара заковали в цепи, госпожа Кожемера решила, что большинству незачем оставаться на озере. Ратмила словно бы хотела сказать что-то еще, но перевела взгляд с Юргена на Хранка и смешалась. «Да», — подумал Юрген, — «лица у них в последнее время были одно хуже другого». Хранк осунулся еще сильнее, постоянно был задумчив, и хмур точно уже ощутил на себе тяжесть новых обязательств. Кожемера разрешила ему и другим воспитанникам Дикого двора выходить за пределы колокольни, но настоятельно не советовала покидать озеро, пока не поймали сущность из Стаигоста. «Конечно, я ничего не могу тебе запретить», — сказала Кожемера Хранка, — «раз ты теперь чародей Драголожи». Юргену не получалось отделаться от мысли, что она смотрела на Хранка, как на ребенка, который влез в одежду взрослого и пытался убедить всех вокруг, что он тоже матерый колдун. Любопытно, так ли она смотрела на юного Градска много лет назад? «Что ж», — Ратмила сцепила пальцы, — «до свидания, мальчики». Хранка неуклюже ее приобнял. За последние дни он словно бы стал длиннее, нескладнее и по птичьи острее, как ворон, нахохлившийся на нашествие. Юрген сгреб Ратмилу руками и услышал, как та пробормотала ему на ухо. «Странно. Как странно». Да, все было странно. Заявление Йовара, скоропалительное разбирательство, спешное посвящение Хранка в чародеи Драголожи и... Юрген не хотел признавать, но его коробило и это. Йовар передал Дикий двор Хранка. Не ему. Все знали, что Йовар относился к Юргену с особым теплом, однако выходило, что как преемник он оказался недостаточно хорош. Юрген ни с кем это не обсуждал. Даже подумать стыдно. Только... Может, порой он вел себя не так рассудительно, как поступил бы Хранка? Но Юрген хоть что-то делал, пока Хранка сидел подле Йовара. Конечно, гораздо легче судить со стороны, с высоты птичьей жердочки. Он резко дернул плечом. «Довольно». Ратмила спустилась в лодку, где ее дожидалась скучающая панна Ляйда, одетая по-дорожному, собранным заплечным мешком. Эта Ляйда привезла Ратмилу в Тержице, и она же обещала вернуть ее домой. Юрген утешался тем, что вместо нее Кожемера не отправила Уршулу. Хоть какая-то радость. Юрген махнул на прощание, лодка отплыла. Хранка сел на ступени и рассеянно поболтал в воде кончиками пальцев. «Что дальше?» Юрген приподнял брови. «А я почем знаю?» — хмыкнул. «Ты же у нас за главного, вот решай!» И сам поразился, как мерзко это прозвучало. Хранка приподнял голову и заправил за ухо черную прядь. Сощурился. «Я про то, пойдешь ли ты к Йовару. Я-то у него сегодня был», — качнул головой в сторону домов неподалеку, где теперь обосновались чародеи Драголожи. «Или вернемся туда». «А?» — чтобы скрыть неловкость, Юрген опустил глаза. «Да, схожу к нему, но ты меня не жди». И, не оборачиваясь, скользнул в соборную тьму. Первые дни после того, как Йовара заковали, тот провел в полудреме. Хранка покопался в книгах, которые увез с собой из Чернолесья, и наворожил для него помощников из тумана, лишайника и лунного света. Это были небольшие создания, напоминавшие теремных шишимар. Йовар, конечно, обругал их, как оклемался, и ворчливо объяснил Хранка, что нужно в них исправить. Теперь в его распоряжении всегда были слуги, помогавшие по хозяйственным нуждам. Шишимары приносили ему воду и пищу, помогали умываться и менять одежду. Йовар хоть и бурчал, наверняка был ужасно благодарен Хранка за какую-никакую независимость. Йовар мог повелевать шишимрами голосом или крохотной искоркой чар, которая осталась ему доступна даже в железных цепях. Это удивило Юргена, но Йовар огрызнулся, мол, развалюха Нимхи что-то из окованной наколдовать могла, чем он хуже. Сам Юрген наворожил вокруг Йовара плотную завесу, чтобы учитель не болтался в цепях на виду у любого, кто вздумает сунуться в собор, и сейчас остановился у этих полотен, свитых из ночной темени. Спросил, может ли зайти. Йовар хрипло отозвался «да». Он был подвешен за руки. Запястья и предплечья почти до локтя почернели, словно обуглились и покрылись коркой оторгавшейся кожи. У ног сновали три носатые шишимары, сморщенные маленькие, в треть человеческого роста. Йовар велел ему идти, и они шмыгнули сквозь прорезь в завесе. «А?» — протянул Йовар. «Ты?» — он посмотрел на Юргена из-под тяжелых век. Со дня, как его заковали, у Юргена с ним не вышло ни одного осмысленного разговора. Йовар или отбрехивался, или засыпал. Может, так ему было легче выдерживать постоянную боль, замыкаться в себе, оставаясь наедине с чарами, которыми он больше не мог пользоваться в полную силу. «Пришел, наконец-то!» — Йовар усмехнулся в бороду. «Давно тебя не было». «Я приходил к тебе вчера вечером». Йовар приподнял голову. «Да?» — удивился. «Может, может». Он постарался повести плечами, и в ответ цепи жалобно лязгнули. Йовар приподнял одну руку и с усилием, насколько мог, опустил вторую, протянул ее к Юргену, велел. «Подойди». Юрген подчинился, хотя и не знал, зачем. Он до сих пор смотрел на Йовара так, будто не верил, что это происходило наяву. Думал ли он когда-нибудь, что увидит его в таком плачевном состоянии? Борода всклокочена, шишимары до нее не дотягивались, а ученикам Йовар не велел себя касаться. Темная рубаха на груди была в пятнах от пролитой воды и пищи, и как шишимары не пытались навести вокруг чистоту, все равно пахло затхлостью, словно в темнице. Йовар коснулся виска Юргена кончиками пальцев, бестолковый нежный жест, стоивший большого труда. Юрген подумал, что его так расчувствовал приход Ратмилы. «Хранк-то чаще у меня бывает», — заметил Йовар, убирая руку. «Спрашивает, советуется. А ты?» «Ты сам меня выгоняешь, если я прихожу», — Йовар фыркнул. «Ну а как не придешь, начинаешь отчитывать и выспрашивать, зачем, мол, да почему?» Он чуть согнул ноги и устало покачался в цепях. «За надом! Устрою такой ответ!» Юрген неопределенно пожал плечами. Йовар окинул его долгим, внимательным взглядом. «Ты даже не хочешь узнать, почему я отдал двор Хранка, а не тебе?» Юрген вздрогнул. «Фу, неужели прямо на лбу написано? Глупости малодушия переживать об этом в такие времена». «Хранка старше меня и умнее», — сказал он. «Рассудительнее, осторожнее». К его удивлению, Йовар лающе рассмеялся, да так, что цепи опять затряслись. «Умнее! Ха-ха-ха!» Йовар скривился от боли и постарался больше не дергать руками. «Рассудительнее! Хранка чересчур осторожен! Настолько чересчур, что предпочитает сидеть на месте!» Он помотал головой. «Нет, не в этом дело. Зато он честолюбивый парень, правда? И давно хотел попробовать власти на зубок!» Юрген ошарашенно признался. «Я тебя не понимаю!» «Да что тебе понимать, дружок?» Осоловелые глаза Йовара вновь осмотрели его от макушки до пят. «Думаю ли я, что ты справился бы с двором хуже, чем Хранка? Нет, не думаю. Но это сейчас Хранка в тревогах и сомнениях. Был бы совсем другим, если бы я назвал твое имя». Повел подбородком. «Может, Хранка продержался бы пару лет, а потом принялся бы раскольничать? Нет, такого добра нам не нужно». Йовар невесело усмехнулся. «Хранка бы не смирился с тем, что глава двора не он, а ты смиришься и будешь защищать всех, как раньше». Юргена словно кипятком обдало. С одной стороны, впору радоваться, что Йовар счел его достойным даже такой тяжелой ноши, а с другой — точно использовали. Все равно Юрген, как верная собачонка, будет носиться по делам дикого двора, и иной жизни ему не нужно. «Как с тобой после этого не переговариваться?» — Юрген скрестил руки на груди. «Столько плохого произошло, а мы так и не выяснили самое главное!» Йовар насупил брови. «Только попробуй опять сказать про Чеслава». «Конечно», — Юрген скривился. «Лучше взять вину на себя, а не перепроверить, сумел ли он выжить». «Довольно!» Йовар громыхнул цепями и приблизился к Юргену на полшага. «Сколько тебе говорить, что это не мог быть он?» «А кто тогда?» — спросил Юрген дерзко. «И вправду ты?» — указал на кандалы. «Да лучше до последнего доказывать, что это наша букарица все затеяла, чем отрекаться от двора и гнить здесь заживо». Йовар побагровел, но Юрген не дал ему разразиться бранью. Подошел еще ближе, хотя, может, и стоило бы побояться, как бы Йовар не огрел его цепями и зашептал быстро и четко. «Все еще можно исправить. Не хотел говорить раньше, пока люди не разъехались и пока ты был не в себе», — прочистил горло. «У меня есть кинжал, который режет черное железо». Еще красно от гнева Йовар просипел. «Откуда?» «От дочери Грацка, но это не важно». Юрген подался вперед, насколько мог, сильнее понизил голос. «Я могу тебя выпустить. Ты будешь свободен, слышишь? Только тебе все равно придется отыскать виновного, чтобы не...» «Замолчи!» — процедил Йовар. «Замолчи сейчас же. Ты хоть понимаешь, что несешь?» Юрген отшатнулся. «Если я сбегу, ваши головы полетят, как грибные шапки!» Йовар зло сплюнул на пол. «Да из-за кого ты меня принимаешь? Чтобы я от Кожемера по лесам прятался?» «Йовар, послушай!» «Не смей!» — зашипел он. «Даже размышлять об этом! Это неразумно!» У Юргена кровь зашумела в ушах. «А подвесить тебя в Тержвице, — уточнил он, — как туши на мясницкий крюк. Разумно? Между прочим, тот, кто это все затеял, все еще на свободе. А ты? Ты за него сейчас отдуваешься, и нам всем приходится, потому что мы вынуждены мириться с последствиями». «Грах!» — цепи громыхнули так, что чудом с потолка не сорвались. За завесой испуганно взвизгнули шишимры. Перекошенный от ярости, Йовар теперь твердо стоял на ногах. «Принеси мне птицу Хранка!» — приказал он. «Живо!» Юргену показалось, что это он ему, но за спиной шишимры засуетились еще слышнее. Вскоре одна из них, запутавшись в пологе, выкатилась Йовару под ноги. В трехпалых ручках, больше у Хранка наколдовать не получилось, шишимра сжимала одного из воронов. «Ты же все думаешь, что это Чеслав, да?» — спросил Йовар придушенно. «Ты думаешь, мне стоило побольше скидывать вину на своего бывшего ученика и поменьше защищать вас нынешних?» Ворон Хранка, такой же горделивый, как и его хозяин, вырывался из ручек шишимры. Юргену пришлось помочь ей и подхватить птицу самому. «Если не Чеслав, то кто?» «Мне плевать, Юрген», — Йовар расклабился. «Я знаю, что это не я, и не вы, и не Чеслав. Мне нужно было сделать все, чтобы моих учеников не перерезали, как цыплят. Все. Даже повисеть на мясницком крюке». «Тогда...» «Закрой рот!» — брызнул слюной Йовар. «Ты и так уже сказал достаточно. Подай мне ворона!» Юрген удивился, но замолчал. Он знал, в цепях Йовар мог лишь зажигать крохотные искры, не более. Зачем ему ворон? Неужели наворожит колдовское послание? «Как я устал от тебя и твоей болтовни про Чеслава!» Йовар протянул палец к ворону, и с него на оперение стрельнул блик чар. «Ах, сука!» Кожа на его запястье треснула, и в расщелине влажно блеснула кровяная чернота. «На, Юрген, любуйся!» Рыкнул от боли. «Это не письмо, это мое воспоминание. Иным способом я тебе его сейчас не покажу». Юрген пораженно посмотрел на птицу. «Я сказал, любуйся!» Йовар глядел на него с прищуром. «Давай!» И Юрген коснулся оперения. Даже сотворенное в кандалах воспоминание Йовара отличалось живостью. Юрген вдохнул лесной воздух. Чернолесские деревья качались за его спиной, а впереди текла река, и у ее берега лежало нечто. Юрген бы не назвал себя неженкой, к тому же недавно на его глазах сущность Стейгоста растерзала Баргота. Чудовище распороло Барготу живот и проломило грудь, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что сейчас увидел Юрген. В приречной грязи лежала оторванная рука. И кровь. Кровь вокруг. Неужели из человека может вылиться столько крови? Да и на человека, похоже, не было. Скорее, на изломанную груду костей и мяса. Чеслав лежал, его нога была вывернута под неправильным углом, а штанину на середине бедра прорывал желтоватый осколок кости. Позвоночник был скручен и смят, из-за чего голова оказалась почти на уровне живота. Лицо заливало кровь. Единственным, что Юрген смог разглядеть, был раскрытый глаз, и весь белок в нем багровел от лопнувших сосудов. Юргена замутило. К Чеславу подошел медведь и пару ударов скатил его с берега в воду. Одной лапой проехал прямо по распоротой спине, а другой толкнул ногу, из-за чего сломанное бедро искривилось еще сильнее. Река всплеснулась. На поверхности вздулись красные пузыри. «Кар!» Юрген сжал ворона слишком сильно, и тот вырвался из его рук, царапав гнутым когтем. «Но?» — голос Йовара, как сквозь подушку. «До сих пор думаешь, что Чеслав мог выжить и устроить все это?» Юрген втянул воздух. Бородатое лицо перед ним еще было расплывчатым, неясно грозным. «Зачем?» — спросил Юрген сдавленно. «Зачем было убивать его так?» Йовар тоже смотрел на него, не отрываясь. «Что он видел сейчас на его лице?» «Отвращение? Страх? Разочарование?» Юргену казалось, что все вместе. «Я не знаю», — ответил Йовр наконец. Юргена зазнобило. «В смысле, не знаешь?» «Я не знаю», — повторил Йовр. «Почему решил убить его в медвежьем теле? Наверное, так было сподручнее». «Сподручнее?» Я разозлился на него. «За что?» В глазах Йовара промелькнуло странное выражение, и у Юргена сердце оборвалось. «Ты не помнишь», — предположил он. «Да», — кивнул Йовар. Он вновь ослабил ноги и повис на цепях. «Я не помню. Он поднимал у мертвей на погосте». «Ты говорил, что убил его за это?» «Не совсем». Йовар посмотрел на витражное окно, которое Юрген поместил в его огороженное завесой пространство. Нарочно, чтобы Йовар мог знать, что происходило снаружи. Он выглядел слишком самодовольным. Может, он что-то мне сказал или посмотрел не так. Свой смех Юрген услышал словно бы со стороны. Надсадный, болезненный. «Ты разорвал человека за неправильный взгляд!» Йовар даже не стал оправдываться. «Он рос слишком опасным», — проговорил глухо. «Слишком неуправляемым и сильным. Я бы все равно его убил. Не в этот день, так позже». Юрген не понимал, почему никак не мог прекратить смеяться, хотя у него уже заболела грудь. «Зато теперь ты знаешь», — Йовар осторожно повел затекшими руками. «Выжить он не мог». Юрген согнулся, уперся ладонями в колени. Перед глазами все еще стоял речной берег, и в грязи все так же лежала оторванная рука. «Поэтому ты не хочешь бежать, да?» Юрген выпрямился, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Ты знаешь, что на самом деле достоин этих цепей?» Выражение лица Йовара резко переменилось, и из-за отца, кающегося перед сыном, он превратился просто в свирепого колдуна. Рявкнул. «Пошел вон!» В трактире яблоку было негде упасть, и Альжана пробиралась к Лале полубоком, извиняясь перед подавальщицами, которых ненароком задевала бедром. Лали ждал ее за столом, уже уставленным тарелками с ужином. Альжана хлопнулась на скамью и выложила перед собой ключи от комнат. «Лали», — сказала она севшим голосом, — «происходит что-то странное». Как назло, сегодня Лали был гораздо веселее, чем в последние дни. Может, хорошо себя чувствовал или, наконец-то, выспался, или общение с Альжаной на привалах принесло ему особое удовольствие. Альжане даже было совестно портить ему настроение. «Трактирщик сказал, а нас спрашивали двое мужчин. Днем!» — Альжана обняла себя за локти. «А монахи в кибитке и девица с ним. Трактирщик тогда нас не знал, но с его слов незнакомцы подробно нас описали». Лали приподнял брови. «Что за люди?» «Какие-то южане, душегубского вида». Лали задумчиво барабанил по столешнице. «Они сейчас здесь?» «Трактирщик сказал, уехали сразу, как узнали, что он нас не видел». Альжана вздрогнула. «Что это вообще такое? Зачем мы кому-то понадобились?» Лали погладил заросшую щеку и ничего не ответил. «Мало нам чудовища!» Альжана облокотилась о стол и подперла лоб кончиками пальцев. «Что лучше сделать? Вернуться в Тержвице?» «Не думаю». «Я не смогу передать колдовское послание Кажемере, но сумею послать ворона Юргену. Драга ложа ведь еще должна быть в Тержвице». «И что они сделают?» — спросил Лали резко. «Нет, не нужно никому ничего передавать». Альжана удивленно на него посмотрела. «Мы уже встречались с душегубами. Предпочту не встречаться снова». «Я понимаю, но это не значит, что нам нужно спешно наломать дров». Лали угрюмо оглянулся, потянулся к Альжане и сжал ее руку. «Не бойтесь, я что-нибудь придумаю». Но это произвело на нее совсем другое впечатление. «Да что вы придумаете?» — поразилась она. «Лали, вы в себе? За нами идут головорезы. Не время играть в самостоятельность». Его глаза потемнели. «А много вам драголожа помогла за последние месяцы?» — спросил он сухо. «Мне казалось, вы спасаетесь благодаря моей кибитке, а не их покровительству. Что они вообще сделали для вас хорошего, раз вы в них так верите?» Альжана затрясла головой. «Дело не в этом, Альжана!» Лали так и не выпустил ее руку. «Успокойтесь, поешьте, поспите, обсудим все завтра. Я увожу вас от чудовища, думаете, от душегубов не увезу». Рассуждения Лали были в корне неправильными, и Альжане стоило больших усилий уцепиться за эту мысль, а не купиться на мягкий тон и теплое поглаживание. Большой палец Лали скользил по тыльной стороне ее ладони. «Нельзя сравнивать чудовище и душегубов», — сказала Альжана, твердо забирая руку. «В отличие от него, душегубы разъезжают днем и расспрашивают о нас. Они могут быть в дороге почти все сутки и наверняка ездят верхом, явно быстрее кибитки». Альжана настороженно осмотрела трактирный зал. «Сколько дней додерживаться напрямую? Не верите в драголожу? Ладно, я могу позвать Юргена. Он сильный колдун и с двумя ублюдками точно справится, в отличие от нас с вами», — глянула на Лали и быстро добавила. «Без обид, но это правда». Лали криво усмехнулся. «А с чего вы решили, что их двое? Двоих видел трактирщик, но за порогом могли ждать их дружки. Каково вам будет, если заманите Юргена в ловушку?» Альжана помертвела. «Тем более», — зашептала она, — «мы не можем оставаться и с этим один на один». «Альжана», — Лали наклонился к ней, — «хватит, нет смысла рассуждать об этом сейчас. Вы ведь здравомыслящий человек. Давайте поговорим завтра на свежую голову. А до этого не стоит рваться и кому-то жаловаться». Альжана с сомнением покусала губы. Тогда она согласилась, что рубить сгоряча — не лучшая затея, но даже не представляла, сколько еще споров по этому поводу будет у нее с Лалли. Следующие пару дней он только и делал, что ее удивлял. Он все так же убеждал ее в том, что им не нужно просить помощи у драголожа. Мол, даже если чародеи захотят что-то предпринять, все равно не успеют, с их-то скоростью решения вопросов. И хуже будет, если на послание в самом делешно отзовется Юрген. Еще Лали перестал носить подрясник и черное железо, душегубы ведь ищут монаха. Альжана не верила, что их спасет это неказистое переодевание. У Лали оставались узнаваемые шрамы, хромая нога, кибитка и девица рядом. Но последним, из-за чего Альжана с Лали разругалась вдрызг, стал выбор ночлега. Теперь Лали нарочно останавливался не на постоялых дворах, а в лесах. «Это неправильно», — заявляла Альжана, чуть не плача. «Зачем вы так делаете? Наоборот, нам нужно ночевать в людных местах, и чем люднее, тем лучше. Если на нас нападут, мы сможем позвать на помощь». Лали был непреклонен. «Матерые головорезы выждут время», — объяснял он ледяным тоном. «Устроят засаду на подъезде к постоялому двору, или застанут у конюшни, или в пустом трактире, а может, как тогда, прямо на большаке. Возможности моря. К тому же, чем больше народа нас видит в этих людных местах, тем легче нас выследить». Альжана спрятала лицо в ладонях. Она сидела у костра, вечерела. И Лали только ей сказал, что и сегодня они не поедут до очередного барожского местечка, а заночуют в кибитке. «А чудовище вы забыли?» — спросила Альжана зло. «Мы ведь давно согласились. Мне безопаснее останавливаться в доме с порогом и крышей. Сколько нужно таких ночевок, чтобы на меня опять напали?» «Завтра доедем до лесной хижины», — пообещал Лали. «Я знаю одну, как раз день пути отсюда». Альжана сжала губы. «Вы как будто нарочно делаете все наоборот», — сказала она. «Вам нравится выставлять меня дурой? Я хочу послать весть в Тержвице. Вы убеждаете, что это бесполезно. Я прошу быть поближе к людям, вы увозите меня в леса». Альжана обвела округу широким жестом. Они уже давно путешествовали по юго-западу барожского господарства, и хоть когда-то Альжана жила на его севере, кое-что во всех частях этих земель оставалось неизменным. «Здесь полно глухих чащ, и знаете что? Нет места более удачного для того, чтобы зарезать монаха и изнасиловать его спутницу». Но хуже всего, когда Лали спорил с ней. Альжана начинала ему верить. Слишком обстоятельно и убедительно он звучал, а потом снова ловила себя на мысли – «Да какого ж нечистого!» Поэтому просто терялась и сердилась, но так ничего никому и не сообщила. Вдруг действительно, пока чародеи драголожа будут размышлять, чем им помочь, если они правда до сих пор втерживаются, Юрген уже примчится и поплатится за это головой. Лали стоял напротив. Он был одет, как обычный господарский мужчина, в порты и рубаху, и раньше Альжана думала, без облачения бошельера он понравится ей еще больше. Недаром давным-давно шутила, что ему стоит одеваться не в подрясник, чтобы сойти за ее мужа. Но вышло наоборот. Лали еще никогда не вызывал у нее такого отторжения. Точно с бошельерской одежды он снял с себя нечто тонкое и нежное, что она любила. «Альжана», — произнес он тихо, — «клянусь, если вы меня послушаете, никто не причинит вам вреда». «Вы берете на себя слишком много», — огрызнулась Альжана, — «как и раньше, но сейчас уже вообще ни в какие ворота. Что вы сделаете, если нас найдут?» Она поняла, что слишком повысила голос, и это было зря. Кто знает, где сейчас те, кто их преследует, поэтому следующие слова Альжана проговорила сдавленно, сквозь зубы. «Если у вас получилось договориться с прошлыми ублюдками, совсем не значит, что получится сейчас. Валя подошел к ней ближе. «Я не собираюсь ни с кем договариваться. Он сел рядом с ней у костра, и я все еще надеюсь, что мы сможем от них оторваться». «Надежда — прекрасное чувство, но...» Она стиснула переносицу пальцами. «Жавора, ладно, ладно, довольны? Я все равно не знаю, как поступить, и я ужасно устала с вами ругаться». «Так не ругайтесь», — он потянулся к ней. «Вы устали, вы напуганы. Сейчас я оцениваю происходящее лучше вас». Альжана сморщилась. «Правда, что ли?» Лали коснулся губами края ее нижней челюсти, и в животе у Альжаны защекотало. «Кибитка оставляет следы», — пробубнила она упрямо. «Кусты ломает. Нас и в лесу легко найти». Лали принялся целовать ее в шею. Альжана часто задышала. Отторжение к нему прошло, но удивление осталось. «Да что с вами происходит?» Не отвечая, Лали бережно уложил ее на плащ. Костер, напомнила себя Альжана, тоже привлекает лишнее внимание, и она лениво махнула рукой, приглушая языки огня. Лали что-то бормотал ей на ухо, но слов Альжана не разобрала, может, это даже был не господарский. Она рассеянно гладила его голову, пропуская короткие пряди между пальцами, а Лали расслабил ворот ее рубахи и теперь скользил губами по ее ключицам. А потом он целовал ее в губы, и Альжана не знала, будет ли хоть кто-то на свете целовать ее так же жадно и горячо, и сможет ли она когда-нибудь трепетать от чьих-то прикосновений так же, как сейчас. Она сама распустила свою безрукавку, дернула за пояс, и голова у нее пошла кругом, когда ладонь Лали легла ей на живот под рубахой. Альжана нетерпеливо хныкнула, поймала запястье Лали и провела его руку выше, к своей груди. Никогда в жизни она не делала ничего настолько безрассудного. И не потому, что с Лалли, этого-то она давно хотела, а вот валяться на земле, когда к ним неизвестно кто мог заявиться, уже чересчур. Лалли отстранился. «Серьезно?» — Альжана приподнялась на локтях. «Ты издеваешься?» — Лалли промолчал. «Что не так?» — Альжана задохнулась от досады. «Все так», — ответил Лалли хрипло. Он протянул к ней руку и прикрыл рубахой ее живот. «Я тебе настолько не нравлюсь!» «Не глупите!» — он откинулся и сел у огня. «Просто сейчас не время!» «Ты сам меня целовал!» Видно, Альжану перекосило настолько, что Лали понял все без слов. «Да», — признался он, — «да, я непоследователен во всем, что касается вас, простите, но...» Он заправил ей за ухо короткую кудряшку. «Как решим дело с теми, кто нас ищет, будет все, как вы захотите!» — отвернулся. «Если захотите!» Альжана почувствовала, что кровь хлынула к ее щекам. Лали приподнял ладони в защищающемся жесте. «Не оправдываюсь», — сказал он тихо. «Пожелаете меня ударить или убежать в сердцах? Пожалуйста», — добавил мягко. «Только прошу вас, не уходите далеко». Лесная хижина оказалась добротным бревенчатым домиком, хоть и ожидаемо неухоженным. Альжана была счастлива наконец-то заночевать не в кибитке. Хижина стояла на поляне, густо окруженной деревьями, и закатное солнце красиво золотило ее крышу. Альжана рассеянно размышляла об этом, когда шла выливать из сковороды остатки грязной воды. Бытовое дело, не стоящее больших усилий, и хоть Альжана обычно вздрагивала от каждого шороха, сейчас ее мысли были далеко. Наверное, поэтому ее так легко получилось застать врасплох. Альжана ведь и не была воительницей, и ее тело не привыкло ловко отпрыгивать и защищаться. Из-за куста выбрался человек и проворно ухватил ее повыше локтя. Альжана не разглядела его лица, только длинные светлые волосы, сваленные в космы, да брешь на месте переднего зуба, потому что мужчина ухмылялся во весь рот. Опешив, Альжана выронила сковороду и подумала с запозданием «лучше бы швырнула в него». Мужчина был дурно одет и пахло от него потом, дорожной пылью, трактирным угаром, и Альжану сразу же затошнило. Она отшатнулась, но чужие пальцы впились в ее руку, как раковые клешни. А еще ей, конечно, нужно было бы закричать, но Альжана, ругая себя, на чем свет стоит, поняла, что словно язык проглотила. Она постаралась обернуться. Там у крыльца хижины оставался Лали. И расстояние до него — шагов 20, не больше, потому что вот уже несколько дней он настаивал, чтобы Альжана не уходила туда, где он не смог бы ее увидеть. Второй незнакомец оказался коренастее, чем первый, темноволосый, в такой же латанной-перелатанной одежде, и сейчас он стоял прямо перед Лали, держа в руках топор. Альжана мысленно завопила. Она ведь знала, что все так будет, с первого мгновения знала. Почему она пошла у Лали на поводу? «Кто вас послал?» — спросил Лали. Мужчина, державший Альжану, погрозил ей кривым ржавым ножом, но при этом не переставал улыбаться. «Нахрен иди!» — сплюнул тот, что с топором. «Не твое дело!» «Приди в чувство», — велела себя Альжана. Она не сможет переброситься, пока не освободится, но в конце концов у нее оставалась еще одна рука. Только Альжану колошматило так, что собрать разрозненные мысли было даже сложнее, чем перед мордой чудовища. Что ей сделать? Заклясть солнечный свет и резануть душегубу по глазам? Разозлиться и заколет ее. А если использовать свет так, как учили книги Лали, переломить сквозь себя луч и укрепить его, чтобы огрел наверняка? Тяжело. Альжана рвано вздохнула и ощутила кожей солнечное тепло. Вызвала дребезжащую щекотку у себя в животе. Мужчина, который ее держал, внезапно завизжал. Он выронил нож и упал сам, принялся кататься по земле. Альжана удивленно отступила на шаг и почувствовала, как ей на грудь легла странная колдовская тяжесть. Неужели получилось? Мужчина выло прижимал к себе руку, которой только что стискивал Альжанин локоть. Та усохла и почернела, и теперь напоминала костлявую куриную лапу. Альжана увидела, что по ее рубахе расползлось странное сажевое пятно. Может, она случайно сотворила заклятие, которое задело ее саму? Двигаться стало еще тяжелее, чем раньше, и Альжана поняла, она все равно не сможет перекинуться и улететь. За спиной закричали. Второй головорез опустился на колени и криво завалился на бок. Живот и грудь у него тоже почернели. Одежда лопнула, а плоть забугрилась, как вспаханная земля. Топор упал где-то рядом, и Лали отпихнул обух ногой. Альжана совсем перестала понимать происходящее. «Тогда спрошу тебя», — сказал Лали, подходя к мужчине с иссохшей рукой. «Кто вас послал?» Лицо у того раскраснелось и намокло от слез. «Ты чаратец!» — выдавил мужчина, и даже сейчас Альжана различила у него южный говор. «Какой-то пан!» «Как выглядел?» — спросил Лали устало. «Молодой!» Мужчина свернулся калачиком, баюкая у груди черную лапу. «С рыжими усами. Много смеялся. Он не говорил, что ты колдун, он говорил, что ты монах!» «Какой же Лали колдун?» — поразилась Альжана. «Это ведь она колдунья!» Лали наклонился к головорезу. «Что нужно было сделать с девушкой?» «Он не говорил, не говорил! Про тебя только!» Громкий хрюкающий всхлип. «Что сначала тебя, а потом все что угодно!» Лали провел над ним ладонью, и чернота с руки проползла выше, к горлу. Мгновение, и вся шея головореза тоже потемнела и забугрилась. Мужчина заметался на земле, взбрыкнул ногами и постарался еще что-то сказать, но вскоре затих. Альжане было трудно дышать, то ли от ужаса, то ли от того, что грудь по-прежнему сдавливала. Лали встретился с ней глазами. «Простите», — сказал он. «Видит небо. Я пытался откладывать этот разговор как можно дольше». Во рту у Альжаны пересохло. Она перевела взгляд с двух мужчин, видимо, уже мертвых, на Лалли, но перед глазами зарябило, и разглядеть что-либо стало совершенно невозможно. Она с усилием протерла глаза и больше услышала, чем рассмотрела, как из-под земли вздулись корни. Они оплели трупы и с мягким чваканьем утянули их в почву. Не до конца, правда. Даже за мутной пеленой Альжана могла различить очертания их туловищ, присыпанных травой и черноземом. Это природное колдовство. Колдовство дикого двора. «Я не понимаю», — выдохнула она. «Я ничего не понимаю». Лали протянул к ней руку, и тяжесть на груди уменьшилась. Альжана осознала, что может сдвинуться дальше, чем на шаг, но только вперед, к Лали и хижине. «Я вам все объясню». Альжана не хотела никуда с ним идти, но сопротивляться сил не было. На кособоком столе в хижине уже лежали их вещи, и запах стал напоминать тот, что был в кибитке, травяной и немного пыльный, и от этого Альжане захотелось зарыдать. Как же может пахнуть так знакомо, если все перевернулось с ног на голову? «Ты чародей», — сказала Альжана глухо и опустилась на лавку у стены. Лали остановился у стола. «Да». Он развернулся и махнул рукой. Дверь захлопнулась. У Альжаны холод пробежал по позвоночнику. «Длань, Альжана!» Лали сел на лавку напротив. Нахмурился. «Вы не должны меня бояться. Я же вас и пальцем не трону». Альжана не жалела головорезов, но чернота на плоти и сохшая рука — страшное зрелище. «Я не знаю», — выдавила она. «Тронешь ты меня или нет? Что я вообще о тебе знаю?» Этот ли Лали, тихий, вежливый бышельер, которого она любила. Сейчас он сидел перед ней, чуть вытянув больную ногу, и с досадой теребил ворот льняной рубахи. «Ты же носил черное железо!» Альжана тут же поняла, какую глупость ляпнула. «Да хмарзу! Лали ведь сам ей все рассказал!» «Дура!» Альжана спрятала лицо в ладонях. В голове завихрились воспоминания об их путешествии, как Лали читал ей колдовские книги, как размышляла о чародействе, как... И Альжана изумилась, скольким же вещам она не придавала значения. «Это ведь было очевидно, правда?» — вскинула голову. «Все это время!» — она запнулась. Лали внимательно на нее смотрел. «Первонаперво», — сказал он тихо, — «я должен извиниться. За множество вещей, но из последнего я бы не стал пререкаться с вами и увозить вас от людных мест, если бы не был уверен, что смогу справиться с нашими преследователями». Мысли путались, и внезапно на язык попала одна, особо бестолковая. «Значит, ты мог убить этих ублюдков с большака?» Альжана положила руку себе на грудь, хотя и не знала, зачем. Дышать легче не стало. «Которые тебе нос сломали?» Лали дернул плечом. «Мог». У Альжаны затряслись губы. Тех душегубов она тоже не жалела, но ведь дело было совсем не в них. «В кого ты превращаешься?» — спросила она требовательно. «И нет-нет, ты опять солжешь!» — выпрямила спину. «Обратись! Обратись сейчас же, или разговаривать нам больше не о чем. Можешь и меня во дворе закопать, мне все равно». Лали наверняка нашел бы, как на нее надавить. Он был собран, а Альжана ошарашена и потеряна. Много ли надо, чтобы напугать ее и уйти от ответа? Однако в этот раз Лали не спорил. Он развернулся, покопался в сумке, достал один из ножей, которым они готовили еду, и встал. Альжана понимала, что если бы он захотел что-то с ней сделать, нож бы ему не понадобился, но все равно вздрогнула. Лали закатал рукава и воткнул нож в лавку. Сутулился, глянул на Альжану мельком, и та подумала с сожалением. Как же она любила и его руки, и спину, и глаза! Черные, глубокие, печальные. Что же ей любить сейчас? Она не знала, когда именно все поняла, и какую оборотничью форму ждала увидеть. Может, все было ясно с самого начала, только дошло не сразу. Накатывало волнами, как любое большое горе. Из-за лавки на нее смотрел серый волк. «Такого не может быть!» Слезы не шли, хотя в горле першило. «Ты родился в господарствах. В одних землях не может быть чародеев, превращающихся в одинаковых животных. По какому-то глупому колдовскому закону, я не знаю!» Волк накренился в бок, не сильно ударился об пол. Лали прочистил горло, снова сел на лавку и повернулся к Альжане, изуродованной щекой. «Это от медвежьих когтей, госпожа Альжана». Он ужасно давно не называл ее госпожой. Раньше Альжане казалось, это значило, что она стала ему достаточно близка. Сейчас мысль об этом казалась далекой и глупой, а в голове перекатывались мысли поважнее. Волк, шарама от медвежьих когтей, колдовство дикого двора. «Он не давал мне отправить послание в Тержвице, потому что не хотел вмешательства драголожа». Альжана скрючилась, как от боли. Она по-прежнему не плакала, но, обняв себя руками, издала странный звук, похожий на грудной вой. «Это ты создал чудовище, да?» Лали медленно кивнул. Альжана зажала себе рот руками, чтобы не взвыть снова. «Дело не в вас», — заговорил Лали быстро. «Конечно, не в вас, и никогда не было. Все, чтобы низвергнуть Йовара», — покачал головой. «Посмотрите, что он со мной сделал!» Альжану затрясло. «Посмотри, что ты со мной сделал!» Она жадно хватанула воздух, как рыба. Захотела закричать «Посмотри, посмотри!» У нее остриженная коса и десяток новых шрамов. Ее ногти обломаны, а кожа вокруг них исковырена до мяса. Она уже несколько месяцев не спала спокойно. Для матерых учеников драголожа она — посмешище, а для их наставников — нелепая девка, чья жизнь дорога лишь потому, что без Альжаны будет труднее загонять чудовище в ловушку и на суд. Лали приподнялся. «Альжана!» «Не смей!» — рявкнула она. «Не смей ко мне подходить! Останови все это сейчас же!» — затрясла головой. «Пусть оно исчезнет! Пусть все станет как раньше!» Хотя понимала, ничего не станет. Жертвы чудовища не оживут, к ней самой не будут относиться уважительнее. «Нет, Альжана», — ответил Лали безрадостно. «Я не могу это остановить, даже ради вас». «Не можешь?» — уточнила Альжана резко. «Или не хочешь?» Лали тоскливо посмотрел в сторону. «Ах ты!» «Ах ты, сука!» — Альжана хотела сказать именно это, но зачем-то сдержалась. «Для вас все самое страшное уже позади», — Лали развел руками. «Раз мне теперь не нужно скрываться, я и близко к вам чудовище не подпущу. Я могу управлять им только, если кратко...» «Когда ты не дохмарзу?» «Да», — его взгляд был отрешенным. «Да, когда я не дохмарзу». Он рассказал ей, как над ним расправился Йовар, и как потом его подобрала Нимхи, мол, назвал бы себя полумертвым, но мертв был явно больше, чем наполовину. Потом рассказал про встречу с Башильером, предложившим ему вступить в Орден, и про то, как бежала в Хал-Азар от Драголожа. В общем, все, что наконец-то сделало его историю полноценной. Не такой, какой хватило для нее, деревенской дурехи. Альжана кляла себя, на чем свет стоит. «Надо же!» — она впилась ногтями себе в ладони. Она не представляла, как раньше могла столького не замечать. Все всегда лежало на поверхности. «Наверное, тебе было очень забавно за мной наблюдать». «Нет», — возразил Лали, — «забавно мне не было». Альжана почти перестала ощущать тяжесть в груди. Привыкла. А может, чары просто прожгли ее насквозь. Все равно внутри ничего не осталось. Спросила себя, почему она не плачет? Лучше заплакать, иначе совсем страшно. «Альжана!» Она зажала уши ладонями. Хотела завопить «Перестань!» «Перестань произносить ее имя!» Вкрадчиво, с хрипотцой, так, как раньше, когда она думала, что дорога ему. «На вас мои чары!» Лали кивком указал ей на грудь. «Мне не хотелось бы, чтобы вы убежали. Сами понимаете». «Почему я должна тебя понимать?» «Я сниму их. Вам станет легче». Он раскрыл ладонь, и между пальцами зазмеились блестящие нити колдовства. «Я не собираюсь привязывать вас к себе чарами, как собаку, но при этом не могу допустить, чтобы вы сообщили обо мне Драголоже. Поэтому простая клятва. Безболезненная». Прошлая клятва стоила Альжане 8 лет жизни. «Поклянитесь», — попросил Лали, — «что никому не расскажете и не напишите обо всем, что сейчас услышали от меня. Колдовское послание тоже не пошлете и никак не дадите знать, что я связал вас этой клятвой». Альжана ощерилась. «Что, если не соглашусь?» — Лали вздохнул. «Мне нужно покончить с Йоваром, и все. Осталось совсем немного. Потерпите меня чуть-чуть, и вы будете свободны». «Улетать вам, конечно, не советую, иначе не смогу защитить вас от чудовища. Да и раскрыть меня вы не сможете». «Что, если не поклянусь?» — повторила Альжана с неожиданным вызовом. «Ты убьешь меня? Отдашь своей клыкастой твари?» «Альжана». «Или заставишь мои конечности иссохнуть?» — сцепила пальцы. «Зачем тянуть?» «Конечно, я вас не убью». Лали поднялся. «Я сожалею обо всем, что произошло с вами, и...» — прикрыл глаза. «Это прозвучит странно, особенно сейчас, но вы ведь понимаете, что я к вам неравнодушен. Я не хочу, чтобы вы мучились эти последние недели», — указал на пятно у нее на груди. «А с такими чарами вы точно будете мучиться». «Чтобы я не мучилась, тебе достаточно самому все закончить». «Альжана», — он наклонился к ней. «Все зашло слишком далеко. Вы ведь знаете Йовара, вы знаете, на что он способен, хотя, может, и не так хорошо, как я». «Он заслуживает смерти», — помедлил. «Впрочем, я тоже, но не раньше, чем доведу дело до конца». Махнул в сторону двери. «Все вообще не слишком просто. Вы поняли, кто послал этих ребят?» «Какая тебе разница?» — буркнула Альжана. «Какой-то ты чаратец». «Это Панавра». Лали ловил ее взгляд, но теперь Альжана старательно на него не смотрела. Он догадался, что я — это я. «И захотел тебя убить». «Вряд ли». Лали принялся ходить перед ней в одну сторону и другую. Альжана сравнила, как рыскающий волк, припадающий на колечную лапу. Почему же она раньше не замечала, сколько в нем волчьего? «Думаю, Панавра понимает, чтобы убить меня, нужно потратиться больше, чем на 2 дурно вооруженных наемников». Альжана угрюмо молчала. «Он хотел, чтобы я раскрыл себя», — продолжал Лали. «Собственно, что и произошло». «Но только вы увидели, как я колдую. Конечно, могло быть больше свидетелей». «Если бы ты не увез меня в леса». «Если бы я не увез вас в леса». Он опять остановился перед ней. Приподнял руку, и лоскуты чародейской клятвы переползли ему на ладонь. «Давайте не затягивать с этим, хорошо?» Альжана стиснула зубы. «Просто скажите, что клянетесь, и я оставлю вас в покое». тяжесть на груди стала ощутимее. «Альжана, я все равно не дам вам рассказать обо мне. Его лицо напротив, снова как в тумане, и я не хочу причинять вам боль». «Да сколько ты уже причинил!» «Да вы и сами», — продолжил, — «не согласитесь ходить за мной след в след». Грудь запылала. Альжана задышала поверхностно и часто, но от нехватки воздуха перед глазами потемнело. «Ладно», — проскрипела она, — «клянусь!» Как и много лет назад, слово сорвалось с языка, будто и не слово вовсе. Горячий камень. Тяжесть тут же исчезла, и Альжана жадно втянула в себя воздух, показавшийся живительно прохладным. Лали снял с пояса бурдюк с водой и протянул ей. Альжана злорадно заметила, что лицо у него сейчас было такое, что краши в гроб кладут. Бледное, заостренное. «Это все», — сказал Лали. «Все, больше никакой боли, никакого страха, я вам обещаю». Альжана мазнула взглядом по бурдюку, но брать не стала. «Я...» — Лали запнулся. «Мог бы объяснить вам больше, понятнее, как-нибудь потом, если вы захотите меня выслушать, чтобы вы не думали, что мне в радость калечить людей и измываться над вами». Альжана велела себе: «Молчи. Лучше лишний раз не раскрывать рот при человеке, который без труда убил двоих мужиков и чуть не задушил ее чарами». Но впервые в жизни ей захотелось причинить кому-то боль. Она жаждала этого так же сильно, как вчера жаждала поцелуев и нежности, и если телесную боль она причинить и не могла, что ж, выбор был невелик. Она дерганно улыбнулась. «Хочешь оправдаться?» Лали даже не успел ей ответить. Альжана стиснула кулаки и вдавила их в лавку. «Какой же ты подонок!» — окинула Лали ненавидящим взглядом. «Какой подонок! Жаль, что Йовар не добил тебя тогда!» Лали замер. Медленно качнул подбородком. «Оставайтесь спать здесь», — сказал он. «Я переночую в кибитке». Он вышел, больше не говоря ни слова, и запер за собой дверь.